Начало действительно было неудачным, даже очень неудачным, но не более того. Катастрофа — это разгром, а до разгрома было далеко. Да, мы понесли весьма ощутимые потери как в личном составе, так и в материальные и моральные. Да, мы утратили значительную часть территории, пропустив неприятеля в глубинные, жизненно важные районы страны. Успех гитлеровцев был очевидным. Но что стояло за этим успехом? Потери были не только у нас. Их несли и немцы, причем такие потери, каких у фашистов еще не было. После войны мы узнали, какой кровью платили гитлеровцы за свои победы. А тогда, летом 41-го, я буквально всем существом своим ощущал, как слабеет, истощается напор вражеских войск. Цифры теперь названы неоднократно, и все же я повторю некоторые из них. За 2 месяца войны на просторах нашей страны легли костьми 400 тысяч немецких солдат и офицеров. А ведь это кадровые войска, покорители всей Европы, цвет вермахта. Количество потерянных самолетов приближалось к 2000. Но особенно большие утраты понесли танковые группы противника. Они потеряли от 50 до 60% боевой техники, в основном в сражениях с советскими танковыми частями. Ударная сила сократилась более чем наполовину. 4 августа на совещании в штабе группы армий «Центр» в городе Борисове Адольф Гитлер, узнав о таких потерях, не удержался от горького восклицания: «Если бы я знал, что у русских действительно имеется столько танков, я бы не начал эту войну». Поздно спохватился. Пожар уже полыхал. Россия уже качнулась, сдвинулась. А это страшно для любого врага. Великую страну, великий народ трудно всполыхнуть, но уж если весь этот необразимый и бездонный океан всколыхнет... Короче говоря, даже само немецкое руководство начало понимать, потери велики, но результатам не соответствовали. Ни на одном из 3 направлений немцы решающего успеха не достигли, все более втягиваясь в затяжные бои. Блицкриг не удался. Молниеносной войны не получилось. Более того, устанавливалось примерное равновесие сил, что было очень страшно для немцев. Ведь начинали действовать такие факторы, как количество населения, территория, экономический потенциал государства, в чем фашисты уступали нам. А ведь против них воевали не только мы, но и другие государства. Хоть вяло, но воевали. Время работало против Гитлера. Клаузевиц в свое время писал: «Наступающему так же трудно остановиться, как лошади, везущей тяжелый воз». Правильно сказано. Тяжелый воз по инерции еще катился вперед, но это было уже не планомерное стремительное движение немцев по всему фронту, а отдельные судорожные рывки то в направлении Ленинграда, то в нижнем течении Днепра. И вот теперь при шатком равенстве положения очень много зависело не от войск, а от компетентности высшего командования. Задача со многими неизвестными, возникшая